Посылаемый луч требует осознания. Чтобы быть постоянно в луче и ощущать его благо, надо сохранять памятование о нем постоянное. Неосознанный он не может проявлять свою полную мощь. Тонкие энергии требуют осознания, иначе они проносятся мимо. Явление осознания важно необычайно. Ведь даже весь тонкий мир со всеми своими богатствами и неисчерпаемыми возможностями доступен только лишь по степени его осознания. Можно стоять пред величайшим произведением искусства, полным глубочайшего смысла, и не понимать, не чувствовать, то есть не осознавать его значение. И многие так и реагируют на великие явления жизни. Все дело в сознании. Его можно закрыть на тысячи застежек даже и тогда, когда оно уже достаточно расширено. Многое, очень многое зависит от желания видеть и соответствующей настроенности воспринимающего аппарата. Постоянство настороженной чуткости – качество весьма нужное для восприятия тонких энергий. Восприимчивость по созвучию. Настроенность сознания устанавливается волей, но нужны постоянство и известная степень стойкости духа.